Глава 25. Было странно возвращаться в студенческий городок в понедельник утром. На деревьях висели черные ленточки, а Китон-холл оградили желтой полицейской лентой. В каждом коридоре, в лифтах и на лестницах все шептались. Люди обсуждали пожар, кто погиб, кто выжил и кого винить. Также все сплетничали о кольцах на пальцах Трэвиса и Эбби. Появились слухи о беременности. Ну и пускай обсуждают. Все лучше, чем слушать про теории и заговоры насчет пожара. Полицейские уже заезжали к Джиму и общались с Трентоном, поэтому я ничем не выдавала, будто что-либо знаю. После занятий я поплелась через грязную лужайку к Смурфику и замерла, как вкопанная, увидев, что к кузову джипа прислонился Ти-Джей и набирает на телефоне сообщение. Он выпрямился, заметив меня в 20 футах. Я возобновила шаг. Правда, двигалась я медленно. «Мне было интересно, приедешь ли ты?» — сказала я. «Сел на первый же рейс». «Всех проверил?» Он кивнул. «Устраняю последствия». «Что ты можешь сделать?» Он покачал головой. «Дело в них обоих». «Не втягивай Трентона!» — резко сказала я. Он коротко усмехнулся, отнюдь не весело. Очевидно, удивился такой злости с моей стороны. «Камилла, я тут ни при чем. Если ты здесь не по работе, то зачем?» «Камилла, ты же знаешь, я не могу рассказать тебе подробностей. Но я здесь сейчас, чтобы увидеть тебя». Я покачала головой. «Ти-Джей, мы уже это обсуждали. Твои внезапные появления только все усложняют. Если, конечно, ты не хочешь все рассказать». Он покачал головой. «Сейчас я не могу этого сделать». «Тогда тебе лучше уйти. Я просто хотел сказать привет». «Привет», — проговорила я и слегка улыбнулась. Он нагнулся, чтобы поцеловать меня в щеку, но я отпрянула. Хотя он пытался сделать вид, что все очень невинно и по-дружески, мы оба знали, что это не так. «Я просто говорил пока». «Пока». Ти-Джей кивнул, развернулся и ушел. Ощущая грусть, я поехала домой, чтобы перекусить чего-нибудь перед работой в салоне. Сделала пару бутербродов с ветчиной и сыром и съела один уже в машине, думая о мягких игрушках и цветах, которые охапками стали появляться перед Китоном. Когда я подъехала к Скиндипу, то увидела уже припаркованный Интрепид и талон Хейзел. Зашла внутрь, на ресепшене и вестибюле никого не оказалось. Я сделала несколько шагов по коридору, и тут же увидела желтые ботинки Трентона. Одной ногой он постукивал по полу. «Хейзел, сделай это уже, черт побери! Ты ждешь второго пришествия или что? Черт!» «Нет», — сладко проворковала она, глядя на меня. «Я ждала ее». В этот момент Хейзел проколола ему ухо, и он сдавленно зарычал, после чего посыпался град ругательств. Некоторые я слышала впервые. «Красавчик!» — сказала она. «Правда? Я ради тебя делаю чертовы туннели, а ты называешь меня красавчиком? Как насчет мужественного, сексуального, крутого?» «Милашка», — сказала Хейзел и поцеловала его в лоб. Трентон застонал. «Я привезла тебе сэндвич с ветчиной и сыром», — сказала я, выбирая кусочки ветчины со своего бутерброда. «Оставила на ресепшене в нижнем ящике». Трентон подмигнул мне. «Я люблю тебя, детка». «Следующее», — сказала Хейзел. Улыбка Трентона испарилась. Хейзел проколола ему вторую мочку, и обе ноги Трентона взметнулись в воздух, но он даже не пикнул. «Вот поэтому я ждала твою девушку, чтобы ты не вопил. Черт побери, Кэмми каждую ночь принимает в себя твой член, а он намного больше 16-миллиметрового туннеля». Я нахмурилась. «Хейзел, это перебор. Тебе явно нужен секс. В последнее время ты ведешь себя слишком уж грубо». Хейзел выпятила губу. «Кто бы говорил?» Трентон игриво улыбнулся. «Но она права, куколка. Я намного больше 16-миллиметрового туннеля». Я усмехнулась. «Я пошла отсюда». Когда я вернулась к стойке ресепшена, то выбросила остаток своего сэндвича и разложила бланки, проверяя, какие копии еще нужно доделать. Затем направилась к принтеру. Нудной работой заниматься долго не пришлось. К обеду салон заполонили студенты, желающие сделать татуировку в честь погибших одноклассников, приятелей из братства, подруг из сестринства, и даже пришел отец, который захотел сделать татуировку в память о дочери. «Знал ли кто-либо из пришедших девушку с симпатичным педикюром?» — подумала я. Я крепко зажмурилась, пытаясь настроиться на хорошие мысли. К закрытию мы все вымотались, но Трентон и Бишоп работали до тех пор, пока все желающие не сделали памятные татуировки. Когда последний клиент покинул салон, я размяла ноющую поясницу, подвигав бедрами из стороны в сторону, и выключила компьютер. Напольное покрытие тонким слоем лежало поверх бетона, и было пыткой стоять на нем весь день. Хейзел уже ушла, а Келвин умчался со стоянки через 5 минут после последнего клиента. Бишоп и Трентон навели порядок у себя в залах, затем пришли в приемную подождать меня. Бишоп откровенно пялился на меня, что я, конечно же, не оставила без внимания. «В чем дело?» — довольно грубо спросила я. Я так устала, что не собиралась терпеть его причуды. «Я видел тебя сегодня». «И?» «Я видел тебя сегодня». Я посмотрела на него, как на сумасшедшего. Трентон тоже. «Да, я слышала тебя». «И Ти-Джей я видел. Это ведь был Ти-Джей, так?» Он сказал это, отчеканивая каждый слог. Он знал. «Боже мой». Трентон тут же повернул голову ко мне. «Ти-Джей? Он в городе?» Я пожала плечами, стараясь изо всех сил не выдать эмоций, будто от этого зависела моя жизнь. Он приехал проверить, все ли в порядке с родными. Трентон сощурился и сжал челюсть. «Я выключу свет», — сказала я, направляясь по коридору и открывая панель с главным рубильником. Выключила свет и вернулась в вестибюль. Парни все еще были там. Трентон сверлил Бишопа взглядом. «И что ты видел?» — спросил Трентон. «Я расскажу», — сказала я. «Но пообещай, что сначала подумаешь, прежде чем что-либо предпринять. Обещай, что дашь мне все объяснить». Я знала, что, конечно же, не могу всего объяснить. Мне просто нужно было выиграть время. «Кэмми, обещай». «Я обещаю», — прорычал он. «О чем говорит Бишоп?» Ти-Джей стоял возле моего джипа, когда я возвращалась с занятий. Мы перекинулись парой слов. Ничего особенного. Бишоп покачал головой. «Это определенно не то, что я видел». «В чем, черт побери, твоя проблема?» — прошипела я. Он пожал плечами. «Просто подумал, что Трент должен все знать». «Знать что?» — прокричала я. «Ничего не было. Он попытался поцеловать меня, но я не позволила. Если ты еще что-то видел, тогда ты врешь». «Он пытался поцеловать тебя?» — сказал Трентон тихим, полным угрозы голосом. «Она правда не позволила», — сказал Бишоп. «Ладно, я побежал. Увидимся». «Да пошел ты!» — крикнул я, кидая в него свой ежедневник, полный скрепок. Я схватила куртку и кинулась наружу, но Бишоп уже отъезжал со стоянки. Трентон тоже вышел на улицу. Я заперла дверь на несколько оборотов. Трентон покачал головой. «Кэмми, с меня хватит! С меня, черт побери, хватит!» Я оцепенела. «Значит, с тебя хватит?» «Да, хватит. Ты ожидаешь, что я и дальше буду с этим мириться?» На мои глаза навернулись горячие слезы и заструились по щекам. Я ведь его даже не поцеловала. Ничего не было. «Почему ты плачешь? Ты плачешь из-за него? Черт побери, Кэмми, лучше и не придумаешь». «Нет, я плачу не из-за него. Просто не хочу, чтобы все закончилось. Я люблю тебя». Трентон замолчал и покачал головой. «Я имел в виду не тебя, детка. Пора покончить с ним». Его голос вновь стал тихим и пугающим. «А ему с тобой». «Прошу тебя», — сказала я и потянулась к Трентону. «Я все ему объяснила. Теперь он знает. Думаю, это была последняя встреча». Трентон раздраженно кивнул. «Думаешь?» Я быстро кивнула и жалобно посмотрела на него. Трентон достал ключи от машины. «Он все еще в городе?» Я ничего не ответила. Где он остановился?» Я сжала руки на уровне груди, а потом поднесла их к губам. «Трентон, ты сегодня очень устал. Последние несколько дней прошли как в кошмаре. Ты слишком остро на все реагируешь». «Где, мать твою, этот негодяй остановился?» — закричал Трентон. На его шее и лбу надулись вены, а сам он задрожал. «Не могу тебе сказать», — я покачала головой. «Скорее не хочешь», — проговорил он, тяжело дыша. «И ты просто позволишь ему и дальше морочить нам голову?» Я молчала. Правду открыть я не могла, поэтому не было никакого смысла что-либо говорить. «Ты меня любишь?» — спросил он. «Да», — выкрикнула я и потянулась к нему. Трентон отстранился. «Кэмми, почему ты не скажешь ему? Почему не скажешь, что ты со мной?» «Он знает». Трентон почесал нос ладонью и кивнул. «Тогда все решено. Единственный способ дать ему понять, чтобы он держался от тебя подальше — надрать ему зад». Я знала, что все так и будет. Знала, и все равно пошла на это. «Ты же обещал!» «Хочешь воспользоваться козырем? Почему ты его защищаешь? Я не понимаю». «Я защищаю не его, а тебя!» Я покачала головой. «Кэмми, я его найду, выслежу его, а когда мы встретимся...» В кармане у меня зажужжал телефон. Потом еще раз. Я вытащила его и посмотрела на экран. Наверное, Трентон заметил мое выражение лица, поскольку выхватил мобильник у меня из рук. «Нам нужно поговорить», — прочитал он сообщение. «От Ти-Джея». «Ты же обещал!» — закричала я. «Как и ты!» — крикнул он в ответ. Его голос прогремел среди ночной тишины, отдавая эхом на пустой стоянке. Он был прав. Я пообещала сохранить секрет Ти-Джея, а также пообещала любить Трентона. Я не могла сдержать оба обещания. Я встречусь с Ти-Джеем. Пора убедить его, чтобы он освободил меня от этой ноши. Но нельзя было, чтобы Трентон проследил за мной. Если я увижусь с Ти-Джеем, Трентон возненавидит меня. Насколько я знала, Ти-Джей улетал завтра. Тогда я и поеду к нему. «Кэмми, я тебя не понимаю. Ты еще не разлюбила его? В этом все дело». Я поджала губы. Меня терзали угрызения совести. «Дело совсем не в этом». Грудь Трентона вздымалась в бешеном ритме. Он горячился все сильнее. Парень бросил мой телефон через улицу и принялся расхаживать взад-вперед, уперев руки в бедра. Мой телефон приземлился в траву, прямо под фонарем на другой стороне улицы. «Принеси его», — ровным голосом произнесла я. Трентон покачал головой. «Принеси его!» — теперь я кричала, указывая в сторону фонаря. Когда Трентон широким шагом направился туда, чтобы найти в темноте мой маленький черный мобильник, я воспользовалась случаем и быстро подбежала к джипу, захлопывая за собой дверцу. Мотор фыркнул, потом, наконец, завелся. Трентон тут же возник возле моего окна. Он несколько раз постучал, его взгляд вновь смягчился. «Детка, открой окно!» Я сжала руль и из-под лобья посмотрела на Трентона. Мои щеки были мокрыми от слез. «Прости, я найду твой телефон, но ты не можешь вести машину расстроенной». Я уставилась прямо перед собой и отпустила тормоз. Трентон прижал ладонь к стеклу. «Кэмми, если хочешь уехать, хорошо, но перелезь на соседнее сиденье. Я отвезу тебя туда, куда захочешь». «Ты все равно узнаешь», — я покачала головой. «И тогда крах всему». Трентон нахмурился. «Что узнаю? Крах чему?» Я повернулась к нему. «Я все тебе расскажу, хочу рассказать. Но не прямо сейчас». Я выжила сцепление, включила заднюю передачу и сдала назад. Опустила подбородок и несколько раз всхлипнула. Трентон по-прежнему стучал в мое окно. «Детка, посмотри на меня!» Я сделала глубокий вдох, включила первую передачу, затем подняла голову и посмотрела перед собой. «Кэмми, ты не можешь ехать в таком состоянии!» «Кэмми!» — крикнул он, когда я тронулась. Я доехала до выезда со стоянки и вдруг распахнулась пассажирская дверца. Трентон запрыгнул внутрь, еле переводя дыхание. «Детка, останови машину!» «Что ты, черт побери, делаешь?» «Остановись и дай я сяду за руль!» Я выехала на улицу и направилась на запад. Я не собиралась ехать к Ти-Джею, а теперь, когда Трентон был в машине, я совершенно не знала, как поступить. И вдруг до меня дошло. Я просто привезу его к Ти-Джею. Пускай все откроется. Ти-Джей сам заварил эту кашу. Если бы он оставил меня в покое, ничего не случилось бы. Но сначала пускай Трентон немного остынет. Нужно просто ехать вперед. «Кэмми, останови машину!» В голосе Трентона появились тревожные нотки, которых я раньше не слышала. Он одновременно был взволнован и старался сохранить спокойствие. Это сбивало с толку. Я шмыгнула носом и потерла глаза рукавом. «Ты меня возненавидишь», — сказала я. «Я не буду тебя ненавидеть. Остановись, и я, если захочешь, буду всю ночь ехать, куда глаза глядят. Мы сможем все обсудить». Я покачала головой. «Нет, ты возненавидишь меня, и я все потеряю». «Камилла, ты не потеряешь меня, клянусь Богом, но ты, черт побери, все едешь. Мы уже на окраине города и вскоре окажемся на бездорожье. Остановись же, мать твою!» В этот момент пара светящихся фар слились в одну. Я еле заметила их краем глаза, и вдруг моя голова с силой ударилась о стекло, разбивая его на тысячи кусочков. Некоторые осколки вылетели наружу, но большинство осыпалось мне на колени или разлетелось по салону джипа. Машина проскочила перекресток и улетела в кювет. На несколько минут время словно замерло, а потом джип стал переворачиваться. Раз, два, я сбилась со счету. Перед глазами все почернело. Очнулась я в комнате с белыми стенами и белыми жалюзи, которые не позволяли солнечному свету просочиться внутрь. Я несколько раз моргнула, оглядываясь. Над головой висел телевизор, но звука не было. По нему показывали старые серии Сайнфилда. От моих рук тянулись провода и трубочки, подведенные к нескольким стоявшим рядом капельницам. Прикрепленные к ним приборы тихонько пищали. В переднем кармане моей медицинской рубашки лежала маленькая коробочка. От нее шли провода, заканчиваясь присосками на моей груди. С одной стойки капельницы свисали пакетики с прозрачной жидкостью, которая равномерно капала мне в вену. Трубочки держались на моей руке с помощью нескольких кусочков клейкой ленты. Прямо под своей ладонью я обнаружила голову с короткими каштановыми волосами. Это был Трентон. Он лежал, отвернувшись от меня и прижавшись щекой к матрасу. Левую руку он положил мне на ноги, вторая устроилась между кроватью и стулом, покрытая толстым слоем ярко-зеленого гипса. На нем уже имелось несколько подписей. Трэвис написал лишь одно слово — «подкаблучник». Отметилась и Хейзел, оставив ярко-красный след от губной помады. Эбби и Бернати подписалась — «Миссис Мэддокс». «Прямо книга для гостей». Трентон не отходил от койки, поэтому все, кто тебя навещал, подписывали ему гипс. Я прищурилась, едва различая в темном углу комнаты сидящего на стуле Ти-Джея. Вновь посмотрела на гипс. Его подписали все братья Трентона, его отец Джим, моя мама и четверо моих братьев. Там были даже имена Келвина и Бишопа. «Сколько я здесь пробыла?» — прошептала я. В горло словно насыпали песка. «Со вчерашнего дня. Ты сильно ударилась головой». Я подняла руку и тихонько ощупала бинты, обернутые вокруг моей головы. Около левого виска была марлевая повязка. Как только я надавила на это место, все основание черепа пронзило острой болью. «Что произошло?» — спросила я. «Пьяный водитель пронесся на красный свет со скоростью 60 км в час. Он сбежал с места аварии, но сейчас он под следствием. Трентон почти милю нес тебя на руках до ближайшего дома». Я свела брови вместе, глядя на Трентона. «Со сломанной рукой?» «Перелом в двух местах. Не знаю, как он это сделал. Наверное, на адреналине. Ему наложили гипс в твоей палате реанимации. Он отказался покидать тебя. Даже на секунду. Даже на рентген. Все медсестры уже по уши влюблены в него». Ти-Джей слегка улыбнулся, но счастливым он не выглядел. Я села на кровати, и тут же перед глазами замелькали звездочки. Тогда я вновь откинулась на подушку, ощутив прилив тошноты. «Тише», — сказал Ти-Джей, поднимаясь со стула. Я сглотнула слюну. Во рту было сухо, горло саднило. Ти-Джей подошел к небольшому столику возле моей койки и налил чашку воды. Я приняла ее и сделала глоток. Вода обожгла мне горло, хоть и была ледяной. Я прикоснулась к голове Трентона. «Он знает?» «Все знают. Про тебя. Про нас. Но не про меня. Я хочу оставить все как есть. Пока». Я опустила глаза, к горлу подкатил ком. «Тогда почему он здесь?» «По той же причине, что и я. Он любит тебя». По моей щеке скатилась слеза. «Я не хотела». Ти-Джей покачал головой. «Знаю, милая, не плачь. Все будет хорошо». «Правда? Теперь все знают, будет очень неловко и...» «Это же мы. Как-нибудь справимся». Пальцы на правой кисти Трента дернулись. Его рука в гипсе сместилась и упала. Он вздрогнул, проснувшись, а потом схватился за плечо, видимо, из-за резкой боли. Когда он понял, что мои глаза открыты, то сразу же встал, склонился ко мне и прикоснулся левой ладонью к щеке. Его переносица опухла, а под глазами пролегли фиолетовые круги. «Ты очнулась!» Он засиял от счастья, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Я очнулась», — тихо проговорила я. Трентон коротко усмехнулся и опустил голову мне на колени. Потом обхватил рукой мои ноги и легонько сжал их. Все его тело сотряслось. Он плакал. «Мне так жаль», — сказала я. Горячие слезы катились по моим щекам. Трентон приподнялся и покачал головой. «Нет, это не твоя вина. Какой-то пьяный придурок проехал на красный и врезался нам в бок». «Но если бы я была внимательнее», — всхлипнула я. Он вновь покачал головой, умоляя меня одним взглядом не продолжать. «Шш, нет, нет, детка, он и тогда бы врезался в нас». Трентон потер рукой макушку. Его глаза заблестели, он вздохнул. «Я чертовски счастлив, что ты в порядке. Из твоей головы лилась кровь, ты была без сознания». Он закрыл глаза, заново проигрывая в памяти эту сцену. «Я чуть с ума не сошел». Он вновь положил голову мне на колени и прижал мою левую руку к своим губам, нежно целуя кожу вокруг клейкой ленты. Ти-Джей встал у него за спиной, с печальной улыбкой глядя на это проявление любви. Трентон обернулся, ощутив чье-то присутствие. «Привет», — сказал он и поднялся. «Я... мне жаль. Все в порядке. Она больше не принадлежит мне. Сомневаюсь, что когда-либо было иначе». «Я люблю ее», — сказал Трентон и с улыбкой посмотрел на меня. Он смахнул слезы с покрасневших глаз. «Черт побери, я не шучу. Я правда люблю ее». «Знаю», — проговорил Ти-Джей. «Я видел, как ты на нее смотришь». «Так мы совсем разобрались?» — спросил Трентон. Ти-Джей свел брови на переносице, глядя на меня и обращаясь к Трентону. «А чего хочет она?» Оба парня повернулись ко мне. Не отводя взгляда от Ти-Джея, я медленно потянулась и нащупала на помятых простынях руку Трентона. Он сел рядом со мной, поднес мою ладонь к своим губам и, зажмурившись, поцеловал пальцы. Мои губы задрожали. «Я тебе врала». Он покачал головой. «По причинам, которые не имеют со мной ничего общего. Или с нами». Я облегченно выдохнула и вновь заплакала. «Я тебя люблю». Трентон нежно обхватил мое лицо руками, подался вперед и с трепетом поцеловал. «Больше ничего не имеет значения». «Имеет. Для меня?» — спросила я. «Я не хочу, чтобы...» Ти-Джей прокашлялся, напоминая о своем присутствии. «Кэмми, если ты того хочешь, я все улажу. Я не встану у вас на пути. Из-за этого проблем не будет». Трентон подошел к Ти-Джею и крепко обнял его. Несколько мгновений они просто стояли в обнимку. Ти-Джей что-то прошептал Трентону на ухо, и тот кивнул. «Было странно видеть их вместе после того, как я так долго хранила секрет Ти-Джея». Ти-Джей медленно подошел к моей койке, склонился и поцеловал в лоб там, где не было бинтов. «Камилла, я буду сильно скучать по тебе». Он вновь поцеловал меня, ненадолго задержав губы на моей коже, потом вышел из комнаты. Трентон облегченно вздохнул и пожал мою руку. «Теперь все стало на свои места», — он покачал головой и печально усмехнулся. «Даже непонятно, почему я раньше не догадался. Калифорния, твое ощущение, что мы поступаем неправильно, даже после того, как ты порвала с ним. Ответ лежал прямо у меня под носом». Я поджала губы. «Не совсем». Трентон положил руку в гипсе на кровать и переплел наши пальцы. «Совершенно не чувствую себя виноватым. Знаешь, почему?» Я пожала плечами. «Потому что я любил тебя еще с начальной школы, Камелия. И все это знали, без исключения». «Я до сих пор в этом сомневаюсь». «Ты каждый день ходила с хвостиками. Они были просто безупречными». Его улыбка исчезла. «И еще этот печальный взгляд. Я всегда хотел сделать так, чтобы ты улыбалась. Потом ты стала моей, но я все делал неправильно. У меня всю жизнь все было не так. Ты в ней единственное, что правильно». Трентон что-то достал из кармана. На цепочке висел маленький серебристый ключ. Брелок был из черной ткани с яркими буквами «Кэми», выделенными черными стежками. Я поджала губы и сдвинула их на бок. «Что скажешь?» — с надеждой спросил Трентон. «Переехать к тебе? Бросить свою квартиру?» «И то, и другое. Только ты и я. После работы мы будем произносить сумасшедшие тосты, а по понедельникам ездить в Чикен Джоулс с Оливией. Все просто, как ты и любишь». Нужно было еще многое обдумать, но после того, что мы пережили, причем дважды, в голове стояли лишь слова Трентона. Ничего не имело значения, кроме одного. «Скажу «да».» Он удивленно моргнул. «Да?» «Да», — сказала я и хихикнула при виде его выражения лица. Потом вздрогнула. Все тело ныло. «Да, черт побери!» — радостно закричал он, потом робко улыбнулся, когда я жестом показала ему соблюдать тишину. «Кэми, я чертовски тебя люблю!» Я подвинулась на кровати медленно и неуклюже. Потом Трентон осторожно и с большими усилиями забрался ко мне. У него тоже все болело. Он нажал кнопку, чтобы кровать перешла в горизонтальное положение, и мы взглянули друг другу в глаза. «Знаю, ты мне не веришь, но я правда люблю тебя с детства», — тихо проговорил он. «А теперь буду любить до старости». Внутри меня все затрепетало. Никто и никогда не любил меня так, как он. «Обещаешь?» Трентон улыбнулся, устало глядя на меня. «Да, а потом пообещаю еще кое-что. После того, как станцую в стрингах под Бритни Спирс». Я легонько усмехнулась, но из-за боли во всем теле не могла пошевелиться. Трентон некоторое время устраивался поудобнее, наконец закрыл глаза и уснул. Я очень долго смотрела на него, как он мерно дышит, как улыбается во сне. Теперь все карты лежали на столе, и я могла вздохнуть свободно. Вошла медсестра и, кажется, удивилась, увидев нас, лежащих вместе. «Только посмотрите», — прошептала она в приглушенном свете, глядя на нас своими темными глазами. «По этому парню сходят с ума все женщины на этаже. Он ваш ангел-хранитель. Не бросал вас ни на секунду». «Я слышала. Не знаю, чем заслужила такую удачу, но я очень рада». Я прижалась виском к его лбу. «Удача определенно на вашей стороне. Я видела во дворе машину. Похоже на скомканный лист бумаги. Чудо, что вы оба живы». Я нахмурилась. «Мне будет не хватать моего джипа». Женщина кивнула. «Как вы себя чувствуете?» «Болит. Везде». Медсестра потрясла пластиковым стаканчиком, в котором загремели таблетки. «Сможете проглотить парочку?» Я кивнула и закинула таблетки в рот. Медсестра протянула мне чашку воды, и я с трудом сглотнула. «Вы голодны?» — спросила она, проверяя показатели моих приборов. Я покачала головой. «Хорошо», — сказала она, доставая из ушей стетоскоп. «Если что-нибудь понадобится, нажмите эту кнопку с крестиком». Женщина удалилась, и я повернулась к спящему рядом со мной Трентону. «Мне больше ничего не понадобится», — прошептала я. Между нами лежала рука в гипсе, и я провела пальцем по разным именам, думая о тех людях, которым мы были дороги и которые пришли навестить меня. Я помедлила, остановившись на подписи Ти-Джея, и в последний раз попрощалась с ним, глядя на простую, но утонченную надпись «Томас Джеймс Меддокс».